Матерь Агни-йоги. Огонь любви, огонь признательности, огонь устремления, огонь преданности, огонь подвига, огонь спокойствия. Огни, огни. Всюду огни. Без огня ни на шаг. Так становится вся жизнь огненной сказкой. И преображается человек в существо огненное, преображается огнем и чувствами огненными. Земная любовь горит земными огнями, но любовь к высшему облику, не ограниченная земным, торжествует над немощью плоти и краткостью жизни земной. Так чувства человеческие можно возвысить и продлить их далеко за пределы одного воплощения, то есть поставить их выше ограничений смерти. Так и в человеческих чувствах проведение более длинной линии будет решением мудрости.